Хочу ли я такого финала для своего творения? Хочу ли оставить в результате всех своих трудов и стараний пустоту, особенно, если учесть уже неприкрытое стремление Триумвията начать войну против людей, их сейчас только киборги останавливают, тоже не обходящие своим вниманием миры ксеносов. Если позволить моим врагам добиться своего именно сейчас, то человечество как вид окажется обречено, людей уничтожат, или, как мне уже довелось видеть в другом мире, превратят в рабов, скот, который разводят и программируют на специальных фермах. А, ведь, помимо всего прочего, я банально не хочу подыхать. Да, крестаж даст шанс вернуться, но, а, вдруг, нет, не исключен такой вариант, что кому-то удастся до него добраться и нанести одновременно два удара, по нему и по мне, и тогда жизненный путь Айзека Кларка окажется прерван гарантированно. В этот момент в мою голову пришла идея, касающаяся крестажа и других миров. Если меня убьют здесь, то шансов на успешное возрождение будет крайне мало, понял я, и, даже если у меня получится вернуться, начинать все с нуля, когда игрокам обо мне уже известно, я не том, который уперся, но добился своего, и рука в галактике не крошечная Британия, здесь врагов куда больше и они значительно опаснее, у меня банально нет времени и возможности догнать их в планет даже личной силы, не говоря уже о финансовых и военных возможностях, во всяком случае, быстро, потому, я тебе не верю, нарушила затянувшееся молчание Алига, мне удалось тебя узнать достаточно хорошо, чтобы понимать, твое предложение если и не ложь прямая, то, ты, все равно обманешь, не знаю в чем, но обманешь, мне, как я понимаю, конец при любом раскладе, не сразу, так потом, неприятный, но ожидаемый ответ, впрочем, даже само предложение озвучивалось не для фрау, а для моих соратников, наблюдающих за разговором с помощью камер, и они тоже не знали всей подоплеки моей модификации Фиделиуса, ведь, она превращает жертву в живую магическую бомбу, и не простую, а почти мгновенно выкачивающую все силы из того мага, что вздумает копаться в мозгах разумного, прошедшего этот ритуал, идеальная ловушка на архимага, наверное, ты сделала свой выбор. Примечание к части, автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 137 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 83. Глядя на находящихся в камере наемников, я покачал головой. Солдаты удачи, которым не повезло. Когда-то, мне довелось побывать в шкуре таких людей, быть тем, кто продавал свои услуги за звонкую монету, порой даже не зная имени заказчика и его настоящих целей, ничего нового или неожиданного, у меня даже не возникло злости в отношении арестованных, это их бизнес, ничего личного, впрочем, отсутствие злости не помешает мне отправить полтора десятка арестантов на жертвенный алтарь намечающегося ритуала, это тоже бизнес, ничего личного, им просто не повезло попасть именно в руки орденских патрульных, а не сил пограничного контроля пространства дракона. В ином случае, наемников бы ждали суд, огласка, а затем пожизненный срок в одной из ныне осваиваемых систем, что магистрат передал нашей стране. Придется усилить меры безопасности, вздохнул я, повернувшись к Талтису, и не только в плане патрулирования территории. Если уж нам и другим заинтересованным персонам удалось отправить диверсантов на звездные врата, то тут сама бездна велела. Увы, но в политических целях пространство дракона больше десятка лет назад отказалось от радикализации своего общества и гонений простецов. С одной стороны, это создавало сложности в вопросах выявления вражеских агентов, а с другой, привело к достаточно быстрому росту населения как за счет миграции, так и благодаря росту рождаемости среди коренных жителей наших систем. Количество последних, к слову, стараниями нашей внешней разведки увеличилось. Все созвездие Алия и несколько соседствующих с ним систем добровольно вошли в состав пространства дракона. И, надо сказать, несмотря на то, что произошло это мирно, финансовые расходы зашкаливали. Многолетняя пропаганда, подкуп чиновников и сотрудников местных силовых ведомств, продвижение вверх в государственном аппарате нужных личностей, создание и финансирование НКО, гуманитарных миссий и благотворительных фондов, содержание школ, обучающих всех желающих бесплатно, но с формированием правильного мнения среди учащихся. Статей расходов было крайне много. Фактически, я, перед началом работы по остальным системам, когда экономика нашей страны начала стабилизацию и рост, решился повторить британский вариант схемы формирования чужих кадров. Ведь, если ты сам не обеспечиваешься себя онными, это сделает за тебя твой враг. А дальше, с такими патриотами и врагов не надо. Они сами продадут твою страну и твой народ тем, кто их взрастил. Или, что более вероятно, принесут на блюдечке, действуя из лучших побуждений. Главное тут, правильно формировать восприятие и сознание своих агентов влияния. Им совершенно не обязательно знать истинных целей процесса обучения и того, что именно им придется сделать. Собственно, подобным образом удалось поступить сразу с 5 системами. Долгосрочный проект обработки местной элиты и рядового населения дал свои плоды, увы, не самые выгодные. Мина, подсчитав соотношение расходов и конечной прибыли, схватилась за голову. Как оказалось, мы за время работы этой программы потратили в 3 раза больше средств, чем по итогу получили от поглощения новых систем. Впрочем, с другими моими доводами она согласилась. Бескровный захват такого количества пригодных для жизни планет, с достаточно большим населением, собственной промышленностью и развитой инфраструктурой, куда выгоднее боевых потерь и последующего восстановления от последствий орбитальных ударов. Да, в чистом виде мы остались в минусе, но если смотреть на ситуацию комплексно, в плюсе. К тому же, для пространства Дракона и Ордена Империи боевые потери неприемлемы, как минимум, на данном этапе. После войны с Зефарой боевых операций против киборгов нам необходимо восстановить собственные ВКС, а строительство кораблей и подготовка экипажей – дело долгое и дорогое. А, ведь новые кадры еще надо распределить по уже существующим звездолетам, дабы избежать появления кораблей, где весь офицерский состав окажется вчерашними курсантами, едва покинувшими училища и академии. По итогу дискуссии Тлигу со мной таки согласились, хотя, как мне казалось, душа финансистки едва ли не разрывалась от масштабов трат на программу «Кадры врага», как я назвал свой проект взятия под контроль соседствующих систем. В целом же, на мой взгляд, пространству Дракона, рано или поздно, придется вступить в открытую войну с крупными игроками. Федерация, след которой тянется к задержанным наемникам, точно не успокоится и будет пытаться помешать нам развивать свою сеть гиперколец и не только. Например, в системах созвездия Алия нам уже противодействовали как местные безопасники, так и СВР федералов. А это означает, что рост расходов и трудности в использовании подобной тактики будут лишь расти. Это сейчас никто попросту не успел среагировать и разработать правильные меры противодействия. Дальше противник будет действовать с учетом допущенных ошибок и сможет создать нам достаточно большое количество проблем в будущем. К тому же, в пограничных с пространством Дракона системах уже начат процесс разогрева антимаговских настроений. Причем, не в целом, а направленных конкретно против нашей страны. Понятно, что СВР и дипломаты работают в поле лица, стараясь противодействовать подобным действиям федералов, да и подчиненные Мины с Дином не спят, но в скором времени мы получим войну за умы, которая развернется в нейтральном космосе. С другими нашими соседями все довольно сложно. В Dragon Star, после того, как пространство Дракона территориально, экономически и по численности населения превзошло бывший сектор Федерации, к нам стали относиться с настороженностью. Нет, явных препятствий не создавали, продолжали исполнять давно подписанные договоры и контракты, но наших послов предупредили, никаких школ, институтов и училищ при дипломатических представительствах не будет. Также, по мнению местных властей, не стоит пытаться создавать НКО и различные благотворительные фонды. Местный кабинет министров ясно давал понять, что не потерпит покушения на свою власть. Нам пришлось утереться. Увы, но сейчас у нас с Dragon Star паритет. Обладая еще имперскими базами хранения, бывший сектор Федерации мог позволить себе достаточно быстрое развертывание флота и мобилизацию населения. Нам же, чтобы провернуть подобное, требовалось кардинально перестроить промышленность. Все же, в распоряжении пространства дракона имелось только два крупных предприятия кораблестроения. Причем, лишь одно из них, созданное еще в процессе формирования страны, могло проводить строительство звездолетов уровня фрегата. Вторая корпорация занималась сборкой легких кораблей уровня транспортных челноков, малотоннажных грузовиков и курьерских транспортов. Нет, у Dragon Star имелась и своя тяжелая промышленность, но тут вопрос касался именно быстрого развертывания боевых подразделений флота в условиях экстренной мобилизации. Все же, вывести из консервации и отремонтировать, в том числе, путем использования доноров, те же фрегаты и корветы куда проще, дешевле и быстрее, чем построить с нуля. Ко всему прочему, стоит помнить, что Dragon Star – бывший пограничный сектор Федерации. В каждой системе страны имеются мощнейшие оборонительные комплексы, автоматические пустотные платформы, орбитальные крепости, планетарные ПКО и станции ГДО. Да, они выстроены еще в годы федерального правления, но это два с лишним десятка лет, а не полторы-две тысячи. Данный факт означает, что оборонительные комплексы Dragon Star вполне современные и способны доставить нам изрядные трудности, если дело дойдет до боевых действий. Увы, но у пространства дракона ситуация иная. Созданная из кучки независимых систем, не отличавшихся ни развитостью, ни богатством, наше государство не имело такой мощной оборонительной инфраструктуры планет. Да, она строилась, ибо оставлять свой тыл беззащитным, имея рядом федерацию, алчущую крови своих врагов, глупость. И недавние события показали правильность подобных мыслей. Это федералы, фыркнул Дин, нам удалось отследить их переговоры с заказчиком. Следы заметались очень хорошо, но все, что одни хакеры удаляют, другие могут восстановить. На лице Симонса появилась жесткая усмешка. Конкретнее, мы уже работаем по их резиденту. Это Лоренс Бадихер. Раньше он занимался наймом вольных стрелков для разовых акций против магистрата и доктрината. В последние полтора десятилетия его интерес сместился к Dragon Star, а теперь и к нам, пояснил Ветредж, открыв дисплей своего айпа. Вздохнув, я кивнул. Хорошо, занимайтесь. И подключите мину. Нам надо устроить атаку на финансовую систему и промышленность федералов в качестве ответной меры. Дин хмыкнул. Она, конечно, гений, но не до такой степени. Федералы смогли стабилизировать свою экономику. Да и госзаказы для ВПК дают о себе знать. Их страна начала выходить из кризиса, хоть и медленно. Устроить им что-то серьезное сейчас будет проблематично. Значит, найдите уязвимости, вздохнул я, или вычислите с помощью каких рычагов у них получается проводить стабилизацию экономики и ударьте по ним, как угодно, вплоть до прямых диверсий и ликвидации ответственных чиновников. Ты решил пойти на обострение, нахмурился Талтис рискованно. Они вполне могут пойти на отправку флотов. Нет, покачал головой, собирать ударный кулак после использования нами черных дыр федералы не станут, а с небольшими подразделениями мы справимся, что им прекрасно известно. У нас слишком малое плечо перехода оперативных подразделений, и их штабистам об этом прекрасно известно. Штабы и армия подчиняются правительству, а его формируют политики и хозяева жизни, покачал головой Ветредж, и тебе прекрасно известно, что они могут пойти против логики войны и отправить сюда флот. В таком случае, мы уже знаем, как с ними бороться, пожал я плечами. В любом случае, речь идет о финансовой войне. Наемники, диверсионные группы ордена и рейдерские захваты предприятий. Хорошо, вздохнул Талтис, покосившись на Дина, мы займемся этим вопросом. Кивнув, я покосился на изображение арестантом на дисплее айпа и фыркнул. Федерация решилась на удар по нашей инфраструктуре. Мы, конечно, не лучше, но финансовая война набирает обороты. Фактически, сейчас противостояние человеческих государств перешло в экономическую плоскость, которая лишь кажется мирной заводью. На деле, все крупные капиталы щедро политы кровью простых людей. А когда начинается дележ рынков сбыта и прямых денежных потоков, появление трупов всегда гарантировано. Вопрос лишь в их количестве и личностях тех бедолаг, что попадут под каток экономических процессов. Касаемо их промышленности и оборонки, подумав, добавил я, выясните, какие именно предприятия сейчас стали ядром восстановления экономики. Надо подумать, как можно, хотя бы временно, парализовать их работу. Полностью уничтожить их даже с помощью диверсий не выйдет, разве что ядерные бомбы организовать. Но после такого к нам пошлют все, что есть у федералов, потому не стоит доходить до столь масштабных терактов, а вот экономически. Попробуем, но едва ли у нас что-то получится, вздохнул Талтис, даже с талантами тлигу. Закончив разбор полетов по несостоявшейся диверсии на наших гиперкольцах, часть которых уже начала функционирование, я отправился на Марион Касл. Увы, но помимо вопросов, связанных с пространством дракона и как таковому функционированию Ордена Империи, имелись и другие, более личные, хотя и связанные с нашими врагами. Кристаш, точнее, оба они, мой и Блэка. Я решился на весьма нетривиальное дело, отправку гримуара в другую реальность, для чего требовалось построить полностью функциональную портальную арку, благо, в архивном комплексе с марсианской базы невыразимцев имелись все данные, что собирались моим костюмом во время моих странствий в другом мире. Можно сказать, что это действительно удачная находка, ибо полагаться исключительно на память в таких вопросах – дело глупое. Особенно, если учесть, что информационный модуль проводил автоматическое сканирование практически всего, что попадалось на моем пути, передавая данные на центральный кристалл-хранилище. Теперь, спустя годы после нашей экспедиции в Солнечную систему, я намеревался воспользоваться этими материалами. Потом в моей лаборатории, которую пришлось создавать в недавно добавленном модуле, уже находился первый образец портальной арки. Однако, оказавшись на Марион Касл, мне не удалось сразу же заняться столь важным делом, ибо меня перехватил Эдвард Крик. Айзек обратился ко мне: магистр, стоило покинуть челнок, надеюсь, у тебя найдется для меня время? Конечно, кивнул я, что-то срочное. Относительно, покачал головой мой собеседник, это касается Академии. Так, что случилось? Увы, но я уже привык, что созданная система работает как отлаженный механизм, и соратники обращаются ко мне только в экстренных ситуациях или в тех случаях, когда не могут решить некий важный вопрос самостоятельно. Потому разум сразу же принялся прикидывать возможные проблемы, с которыми ко мне мог явиться один из самых странных членов организации. Ничего не случилось, выставил перед собой ладони магистр, просто возникли вопросы по теме системы образования, которые необходимо обсудить с тобой, прежде чем выносить на общее собрание. И в чем же дело? Вздохнув, Эдвард покачал головой и начал не самый приятный разговор, ибо я уже почувствовал запах трат. Дело в том, что в пространстве дракона сейчас, фактически, существует только одно учебное заведение для магов. Да, мне удалось его развить, не напрягая бюджет ордена, но этого мало. Академия не может пропустить через себя весь поток соискателей образования, а их с каждым годом все больше. Сейчас в стенах моего учреждения обучается порядка 700 тысяч студентов. Это громадная цифра. К тому же, стоит учитывать, что из-за невозможности попасть в академию, которой я руковожу, многие одаренные ограничиваются курсом в училищах, а потом идут работать на те же заводы или в правоохранительные органы, где проходят дополнительную подготовку в специальных центрах. Остальные желающие добиться высшего магического образования вынуждены покидать пространство дракона и отправляться на ту же Кардию, где подобных заведений тысячи. Порядка четверти едущих туда магов домой уже не возвращаются, а остальные, не факт, что они не оказываются под влиянием местных разведок, например, то есть нам необходимо увеличить количество учебных заведений, понял я, а лучше, выделить некую планету под строительство единого образовательного центра, где мы сможем заниматься формированием кадров. Второй вариант значительно лучше, кивнул Эдвард. Во-первых, получится сохранить централизованный контроль над процессом подготовки молодых магов. Во-вторых, мы сможем менять учебные программы значительно оперативнее. А еще, ты сохранишь свою власть и станешь местным аналогом Дамблдора, мысленно поморщился я, монополия на образование и формирование мышления. А такой вариант не должен существовать. Как минимум, это риск появления двоевластия, учитывая формальное разделение пространства дракона и ордена империи. Видимо, придется пойти другим путем. Надо это все обдумать, вздохнул я. К тому же, не дело в одно учреждение собирать инженеров, целителей, военных и, например, следователей. А последними, как мне кажется, будут некроманты. Возможно, недовольно пожал плечами Крик. Как бы там ни было, но все это будет обсуждаться на собрании через 4 дня. Если ты успеешь, то приготовь документ о своем видении проблемы. Я пока свяжусь с Миной, Ветриджем и Ингом, чтобы они дали свои данные. Надо подобные вопросы решать сразу комплексно и с учетом отдаленных перспектив. «Как скажешь», — кивнул Эдвард, — «тут я с тобой не спорю. Сделать систему, которую потом придется перестраивать, большая ошибка. К слову, я тут озаботился помощником, вроде секретаря, и, как мне кажется, тебе тоже стоит ввести в штат такую должность, а то ловить тебя – проблема. Я мог бы не тратить время и просто оставить материалы у твоего помощника, между прочим. Посмотрим, только и осталось развести руками, не факт, что это безопасно. Ты прекрасно знаешь ситуацию, а некоторые вопросы лучше не озвучить всяким помощникам. Дело твое, но некоторые вопросы, вроде моего, вполне можно подобным способом передавать», — хмыкнул Эдвард. «Впрочем, ладно, больше тебя не буду нагружать». С этими словами магистр направился к ангару. Во время беседы мы успели пройти по одному из коридоров до лифтов, ведущих на этаж со станцией внутренней транспортной сети Марион Касл. Глядя вслед Кригу, я покачал головой. Доля истины в словах о помощниках, конечно, имелась. Однако, создавать еще одну точку риска мне не хотелось совершенно. Фактически, Эдвард предлагал обзавестись секретарем, а я — противник подобных вещей, хотя они и существенно облегчают текущую работу, беря на себя обработку громадного количества документов. Увы, но еще на Земле мне довелось услышать слова Вернона: «Секретарь является самой большой угрозой безопасности любой организации. Этот человек знает даже больше руководителя и может вмешиваться в текущий документооборот. А в таких делах важны даже мелочи. И если искомый секретарь захочет провести диверсию в пользу конкурента, то ему будет достаточно добавить пару слов в одной части текста, пару в другой, а по итогу приказ директора, например, приобретет совершенно иную суть. Да и о шпионаже не стоит забывать. Особенно Дурсль любил разъяснять тому же Дадли опасность слишком личных отношений на работе в целом и с секретарями в частности. На уровне подростка, понятно. Однако, мне, уже восстановившему память прошлой жизни, подоплека подобных бесед была явно на куда более глубоком уровне, чем сыну Вернона. А именно, никакого секса с секретаршами, ибо последствия не заставят себя ждать и принесут проблемы как в семью, так и в бизнес. Несмотря на то, что к тому моменту, как Дурсль делился своим жизненным опытом с сыном, я уже осознал себя в качестве Айзека Кларка, а сейчас так и вовсе обзавелся даже административным опытом, а не только боевым, мнение Вернона оставалось для меня наиболее авторитетным. Не берусь судить о причинах. Возможно, в силу слияния психик моего юного воплощения и первоначальной личности, возможно, из-за правильности суждений покойного мужчины. Как бы там ни было, но вопрос помощников и секретарей останавливался на уровне заместителя в лице Рины, которая будет выполнять обязанности главы ордена в мое отсутствие на месте. Внедрять другие должности и дополнительный персонал, на мой взгляд, не только начало появления внутриорденской бюрократии, но и лишнее раздувание штата. Да, наша организация уже не является небольшой кучкой энтузиастов, действующих на упертости и в силу необходимости. Однако, траты на чиновничье племя нам не нужны в принципе. Таки добравшись до своей лаборатории, доступ к которой имелся лишь у меня, я с облегчением выдохнул. Как ни странно, но стоило в руках появиться почти забытым инструментом артефактора, как на душе стало неожиданно легко, а странная, прежде ощутимая тяжесть, давившая на плечи и спину, отступила. Вот и сейчас, оказавшись в своей вотчине, куда вход для остальных обитателей станции закрыт, а носу втянуть едва заметный запах алхимических реактивов, как сердце пропустило удар, на мгновение замерев в предвкушении. Сириус был прав, когда посчитал, что мне будет лучше выучиться на артефактора. Пришла на ум грустная мысль: все же, он умеет разбираться в личных склонностях магов, этого у него не отнять. Если бы еще эта его способность на таком же уровне работала с людьми, стоило мне войти в помещение, как из черного стилета, покоящегося на специальной стойке, выплеснулся густой черный туман, быстро принявший облик Блэка. А чем загрустил, Айзек? Оскалилось в кривой усмешке лицо, сотканное из смеси темной и некротической энергии. О прошлом, пожал я плечами, и о грядущем. Не стоит, покачал головой Сириус, прошлое уже не изменить, а грядущее его еще нет. Есть лишь здесь и сейчас, живи настоящим, дружище, и ни о чем не сожалей. Благодарно кивнув в ответ на мудрые слова Блэка, я уселся в кресло перед столом с инструментами и повернулся к своему давнему другу и товарищу, а также бывшему сюзерену. «Ты помнишь мою идею по поводу отправки крестажа в другую реальность?» Покосившись на арку портала, в точности повторяющую ту, что когда-то находилась в подземельях Хогвартса, Сириус кивнул. «Спорная мысль, но не самая худшая. Во всяком случае, у тебя будет куда больше шансов возродиться, чем в моем случае. Твой кристаж куда совершеннее, чем мой». Покосившись на сейф с гримуаром, я кивнул, но продолжил. «У меня появилась одна идея. В материалах невыразимцев были данные о наличии вариантальных вселенных. Этакие ответвления от основной реальности, но имеющие отличие от нее. Какие-то, в мелочах, а какие-то, радикальные. К чему ты ведешь?» Собрался отправить свой гримуар в одну из них, в заботливые лапы Альбуса. «Что ты?» Усмехнулся я. «Нет, я хочу выдернуть твоего двойника, на время, и использовать его биоматериал для выращивания для тебя нового тела». Наступила тишина. Сириус обдумывал мою идею. Судя по всему, ему в ней что-то не понравилось. Во всяком случае, дух мага нахмурился и помрачнел. «Идея хорошая, но, Айзек, учитывая твою двойственную природу, я хочу тебя предупредить», — наконец произнес Блэк, нарушив затянувшееся молчание. «Не смей использовать моего двойника в качестве вместилища для меня. Я буду категорически против подобного». «И не собирался», — пожал я плечами, «хотя, будут рад, если ты объяснишься». «Идиот», — мелькнула у меня в голове мысль. «Ну почему ты такой идиот, Сириус?» «В действительности, именно так я и хотел поступить. Это самый простой и эффективный вариант. Однако, судя по всему, у Блэка на данный счет имеются свое мнение. Начнем с понятных тебе вещей». Подлетел ко мне силуэт мужчины. «Какова вероятность, что существует еще мир, в котором некий перерожденец Айзек Кларк дал Сириусу Блэку ритуал трансформации и тот его прошел?» «Вот дерьмо», — выдохнул я, начиная осознавать проблему. «Именно так», — усмехнулся Сириус, «а я, как ты помнишь, его прошел, твоими, между прочим, стараниями. Понимаешь, и если попытаться подсадить меня в тело, которое к подобному не готово, ты свои первые годы в качестве Гарри Поттера помнишь, понравилось, а теперь внимательно посмотри на меня и скажи, я сильно слабее тебя тогдашнего, сильнее», вздохнул я, оценив состояние Блэка, раз в шесть. «То-то», фыркнул дух мага, «бессмысленная трата времени, сил и ресурсов. Вот взять биоматериал, провести его обработку, доведя до нужной кондиции, а уже после этого выращивать тело, обладающее требуемыми параметрами. Такой вариант вполне жизнеспособен. Похоже, что я увлекся самой идеей, а вот детали упустил из вида. Бывает, пожал плечами Сириус, мы все совершаем ошибки. Однако, я не закончил, дружище. Есть вторая причина, и, на мой взгляд, тебе она будет не слишком понятна. Я слушаю. Семья – это святое, спокойно ответил Блэк. Только семья примет своего блудного сына, когда он надумается и решит вернуться. Только семья будет защищать своих отпрысков до последнего, даже если они нарушили все мыслимые и немыслимые законы. Похищать моего двойника и использовать его в качестве вместилища для меня – это пойти против святого, против семьи. Но это совершенно посторонние люди из... Я замолчал, глядя в глаза Сириуса, сотканные из черного дыма. В них не было ни зрачков, ни радужки, лишь темнота. Однако, даже так мне было ясно, что Блэк смотрит на меня с осуждением. Именно об этом я и говорил. Для тебя эта сторона жизни пустой звук. У тебя никогда не было нормальной семьи. Опекуны, но не более. Вернон и Пет были достойными людьми, но не родителями. А в прошлой жизни ты вырос сиротой. Потому, мы друг друга поняли, кивнул я, хорошо, Сириус. Я не буду вытворять подобных вещей. Спасибо, облегченный вздохнул Блэк. Я же, покосившись на рабочий стол и стойки с инструментами, хмыкнул. «Мне придется заняться аркой». «Хорошо», усмехнулся Сириус, «я пригляжу за обстановкой. Если что, дам тебе знать о гостях». Лайла Айпер недовольно уставилась на дисплей консоли перед собой и тяжело вздохнула. Не так она представляла себе грядущее внедрение. Впрочем, ситуация явно лучше, чем могла быть. В качестве испытательного срока девушку поставили помощником целителя в реанимационные палаты, куда отправлялись после операции боевики Ордена Империи. К удивлению разведчицы их было очень много. Организация участвовала в боях против киборгов, порой неся потери. И далеко не всегда артефакты экстренной портации успевали выдернуть магов. Случалось и так, что они погибали на месте, а в приемном покое Янтарного Королевства на портальной плите оказывался уже мертвец. Нет, современные технологии целительства позволяют творить настоящие чудеса, едва ли не возвращая из царства мертвых тех, кто кто для простецов был бы гарантированным трупом. Однако, далеко не всегда это удавалось и магистрам-медикам с многовековым стажем. А таких среди членов ордена хватало в избытке. Вообще, оказавшись среди тех, кого в Федерации называли террористами, а в нейтральном космосе – борцами за праву, Лайла всерьез задумалась о происходящих вокруг событиях и степени лживости журналистов. Девушка и так прекрасно понимала, что мир заметно сложнее того, каким его стараются описывать обывателям. Однако, глубина пропасти между реальностью и репортажами в новостных лентах стала заметна именно здесь, на станции «Янтарное королевство», где Айпер умудрилась наслушаться и насмотреться всякого. Не менее интересен был и взгляд рядовых магов, многие из которых выросли в Федерации, на эту страну и орден. Как выяснилось, основная масса членов организации приняла решение присоединиться к змеям в силу своих взглядов и убеждений. Лишь небольшое количество увиденных ею людей и ксеносов согласились на предложение вербовщиков из-за неких проблем в своей жизни. Одним из примеров подобного был Генри Филс, главный целитель медицинской станции ордена. Далеко не юный маг, обладающий титулом магистра целительства и химерологии, вполне мог устроить свою жизнь в любом уголке человеческой части космоса. Однако он предпочел присоединиться к змеям, движимый чувством справедливости и верой в те идеалы, что ставит на первое место здесь, среди орденцев. Теперь задание герцога уже не выглядело таким простым и понятным. Как минимум, Лайла осознала, что шансов выбраться, когда она выполнит приказ, у нее не будет в принципе. Да, артефакты, вшитые архимагом в ее тело, позволили избежать проблем при прохождении ритуала трансформации, содержащего двойное дно. Однако они не защищали от гнева змей, что обрушится на нее после убийства Кларка. А, ведь до него еще нужно суметь добраться. Глава организации крайне редко появлялся на публике. Если же подобное происходило, то он, как правило, пользовался стандартным боевым бронескафандром с опущенным щитком шлема и системами маскировки ауры и энергетики. В остальное же время, Лайле далеко не раз доводилось видеть его на станции без всего этого антуража. Однако, как показала практика, его попросту не узнавали, принимая за очень сильного мага, служащего организации. Если же говорить о нем, как о лорде, таинственном темном маге, магистре, что создал и развивает Орден Империи, то в организации его и без ритуала, гарантирующего верность, уважают. Причем, далеко не за должность. Кларк показал окружающим свою силу в боевых операциях, умение подбирать персонал и вести планомерную работу. Его планы и решения, пусть не всегда сразу и бескровно, но реализуются, и делают змей лишь сильнее. В ответ на любой внешний фактор мгновенно следует реакция в виде новых методов подготовки, изменений в конструкциях кораблей и даже появления артефактов, каковых нет ни у одной армии в известной части галактики. Фактически, лорд заработал свое прозвище не деньгами, хотя доступ к ним у него тоже есть, я собственным трудом, многогранным, тяжелым и многолетним. Этот факт ставил под угрозу саму возможность выполнения приказа герцога, ибо к главе ордена никого просто так не подпустит. Особенно, после недавних событий, весьма мрачных и заставивших змей стать невероятно подозрительными. По первоначальному плану, в процессе внедрения ей должны были помочь майор Раймонд Митлин и Алига Фрау, занимающиеся не последние должности в структуре ордена и негласной иерархии магов. Однако оба они оказались арестованы ввиду шпионажа. Какова судьба человека Эллари Лайла не знала, а пытаться выяснить опасалась. Ведь подобный интерес мог вызвать вопросы уже к ней, а этого целительница старалась избежать всеми силами. Вообще, ученица герцога теперь опасалась за свою жизнь. И это при том, что сам архимаг неоднократно бывал на станции, хоть и под личиной и с активной маскировкой своей силы. Впрочем, девушку о том, под каким именем прячем герцог, предупредил изначально. Однако, даже его присутствие среди верхушки организации не внушало оптимизма Айпер. Она смотрела в глаза змеи и понимала, что стоит ей оказаться причастной к смерти Кларка, как никто не убережет целительницу от смерти. И не факт, что быстрый, что уставилась на очередную пациентку, привезенную из операционной Лайла. Перед ней была Алига Фрау собственной персоной, бывшая начальница штата сил Ордена Империи и одна из приближенных Кларка. До предательства, это десантница, снайпер, вроде, пожал плечами Шурс, покосившись на планшет с листом карточкой, закрепленным на одной из спинок кровати, бедолага. Ее отряд попал в ловушку киборгов. Выжила только она, но, Портационные артефакты выдернули ее в крайне плохом состоянии, как ты видишь. И действительно, узнать в покрытой повязками Лори недавнюю начальницу штаба было крайне сложно. Вообще, даже в самом мозговом центре ордена ее в лицо знали единицы. Как и все руководители высшего звена, она предпочитала не афишировать свою личность и пользовалась теми же мерами маскировки, что и Кларк. Лишь майор Митлин имел с фрау более-менее тесный контакт. Жаль ее, покачала головой Айпер, проведя рукой над неподвижным телом женщины. Из-за активного диагностического заклятия, вокруг кисти и ладони Лайлы сформировалось алое свечение, демонстрирующее работу заклинания. «Лучше, чем Генри, ты не сможешь сделать», — фыркнул Шурс, заметив действия своей подчиненной. «А что с ней будет?» — поинтересовалась Айпер, сочувственно посмотрев на Алигу. «Насколько я знаю орденскую практику, отвезут к родственникам, выплатив громадную сумму денег», — пожал плечами целитель. «Что? Но она же потеряла память из-за повреждения мозга, ауры, ментального и астрального тел», — отмахнулся целитель. «Если бы не этот факт, то ее смогли бы поставить в строй. Орден и так сделает максимум того, что в силах организации. Да и те деньги, которые выделяются родным на содержание таких вот пострадавших. Знаешь, помимо разовой помощи, на еще ежемесячно выплачивается достаточно большая сумма. По меркам нейтрального космоса, это целое состояние. Но выбрасывать за порог, словно испорченную игрушку», вздохнула девушка, «это подло». Шурс, нахмурившись, остановился у выхода из палаты и произнес: «Подло это то, что делают федералы. Да и не только они. А мы своих инвалидов содержим даже спустя годы после их отставки. Мы не выбрасываем своих на улицу, а отпускаем на покой. Заслуженный». Когда целитель ушел, девушка еще раз проверила аппаратуру и артефакты поддержания жизни и покинула помещение, отправившись в женский туалет в конце этажа. Ей требовалось отправить герцогу послание. Судя по всему, появился шанс добраться до секретов ордена, что ему неизвестны. Все же, даже будучи частью высшего руководства, он так и не смог узнать очень многих вещей, и это при его способностях и возможностях. Данный факт сразу дал понять Лайле степень опасности Кларка и его команды даже для архимага. Уже в туалете девушка отправила со своего замаскированного айпа, вшитого в позвоночник, сообщение на артефакт связи герцога и принялась ждать ответа. А он не заставил себя ждать. «Проследи за тем, куда ее отправит», было написано в сообщении архимага, «дальше мое дело, не высовывайся. Я уже нашел, через кого поднять тебя в местной иерархии и ввести в окружение Кларка. Жди». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 138 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 84. Глядя на мутное марево пространственных искажений внутри заработавшей портальной арки, я довольно усмехнулся. Конечно, речь шла о реплике, созданной на основе результатов исследований невыразимцев и данных сканирования моей защитного костюма, а не полностью самостоятельной разработке, но, даже при учете помощи Сириуса, когда-то довольно дотошно изучившего аналогичный артефакт в отделе тайн, можно было собой гордиться. Мне удалось повторить, да еще и несколько улучшить, технологию имперских ученых. Это действительно достижение. Далеко не каждый маг может похвастаться тем, что сотворил подобное практически в одиночку. «И что дальше?» – спросил Блэк, в очередной раз собравшись в фигуру из черного густого дыма. «Будем искать реальности, пригодные для нашей цели», – пожал я плечами. «Учитывая методику имперцев, на это уйдут годы», – хмыкнул Сириус, повернувшись ко мне. «Сомневаюсь, что у тебя хватит терпения и времени на подобную работу». «Все так», — кивнул я, — «не хватит. Потому мы будем использовать в качестве оператора и управляющего комплекса. И, в нашем случае, духохранителя артефактного типа». Пожав плечами, Блэк превратился в черный дым и втянулся в стилет-кристаж, оставив меня одного. Впрочем, даже так я ощущал его внимание к своей персоне. Будучи бестелесным, Сириус приобрел довольно интересные способности, во многом схожие с тем, что присуще истинным и старшим Танарии. Вполне возможно, что кто-то из его предков нес в себе кровь этих порождений бездны, что позднее сказалось на всей семье потомственных темных магов. Подойдя к проектору блока управления, я активировал интерактивный экран иллюзию и не смог сдержать довольной усмешки, увидев уже почти забытый дисплей. Дальше пришлось повозиться, чтобы инсталлировать и адаптировать формат информации из хранилища данных невыразимцев в созданную мной систему. Впрочем, после того, как мне это удалось, дело пошло куда быстрее. Операционная система портальной арки смогла прочитать переданные ей сведения, проанализировать, а затем начать сканирование полученных параметров реальности. Для начала, мне требовалось понять пределы возможностей моего творения. Дело в том, что я решил учесть опыт выдергивания Сириуса с Джулией из другого мира с использованием портальной площадки, которая для подобных вещей вообще не предназначалась, и попытаться сделать технологию арки более универсальной, способной обеспечить перенос не только к своим копиям, но и без них, просто по координатам или результатам сканирования и ручного наведения. Для этого пришлось создавать дополнительные блоки, часть которых вообще являлась банальной разновидностью комплексов ГДО, их уменьшенной версией. Они были встроены в структуру арки и работали с ее операционной системой напрямую. Как и блок наведения, для него я решил использовать квантовый аналог земных лазерных блоков, использовавшихся во многих ракетных вооружениях. Вообще, моя задумка состояла в следующем. Арка находит реальность, более-менее соответствующую заложенным в нее параметрам, наличие пригодной для жизни планеты, с человеческой расой и хоть каким-то магическим фоном. Затем наступает второй этап, анализ выявленных совпадений по критериям. По сути, отсев. Погибающие миры отпадают сразу, то есть, если к планете летит астероид, на ее поверхности тонут континенты или она вообще подвержена процессу падения и скоро отправится в один из слоев бездны, то подобные находки отметаются. Следующим критерием является наличие ксеносов. Как бы я ни относился к вассальным расам людей, мне не хочется в случае экстренной ситуации возрождаться на планете, где моей расе приходится вести очередную войну на выживание. Этого дерьма хватило за обе жизни, а впереди его еще больше. Потому создавать себе запасной космодром в подобной же ситуации желания нет в принципе. Затем идет вопрос наличия магов и степени мощности энергетического фона. Учитывая мое текущее состояние, лучше всего возрождаться там, где магов мало, но с ресурсами проблем нет. Это облегчит сам процесс и, в некоторой степени, упростит и обезопасит меня от посягательств со стороны других одаренных. Хоть как-то, ну и уровень развития технологии имел немаловажное значение. Оказаться в средневековье мне совершенно не хотелось. Вкусив прелести цивилизации космических путешествий, я желал попасть, если не в нечто близкое, то, как минимум, на уровне земной цивилизации конца 20 века. Увы, но все оказалось не так радужно, как хотелось бы. Начать стоит с того, что сканирующий комплекс арки обнаружил почти 19 миллиардов реальностей, и эта цифра продолжала расти у меня на глазах. Во-вторых, стоило мне остановить процесс и запустить анализ, как выяснилась неприятная деталь. Возможности портативной версии ГДО, по сути, сенсорного блока истребителя типа Гарпия, хватало на довольно небольшое расстояние в 5 световых лет. И то, уже на середине этой дистанции точность получаемых данных оставляла желать лучшего. И это только сведения о самом факте существования звездных систем и планет в них. Если относительно близкие к точке фокусу порталы миры еще удавалось хоть как-то изучить и определить, имеется ли там атмосфера и активность, то с увеличением расстояния даже эти данные уже становились весьма расплывчатыми. Второй проблемой, с которой я столкнулся, была невозможность достоверно определить степень энергонасыщенности реальности. Увы, но для ее определения требовалось отправить зонд, у систем связи которого хватит мощности на передачу результатов сканирования. И если сей вопрос решаем, благо, я не студент-энтузиаст, творящий в условиях нищеты и гаража, то со следующим нюансом имеются уже серьезные проблемы. Дело в том, что больше 3/4 выявленных реальностей в базе данных моего творения имели пометку «Обнаружена низкая плотность материи». Операционная система была скопирована мной с первоисточника имперской, использовавшейся в первоначальной арке в отделе тайн. Данные о ней я нашел в архиве невыразимцев, чем и воспользовался для упрощения своей работы. Собственно, все мои доработки первоначальной технологии заключались в добавлении новых элементов и их включении в уже известную структуру артефакта и его программного обеспечения. С одной стороны, это упростило и ускорило работу, а также гарантировано сохранение уже наработанных имперцами знаний в моем творении, а с другой, создало массу проблем. Низкая плотность материи, пробормотал я, пытаясь найти в панели управления информацию об этом термине. Нашел. К счастью, имперские ученые, инженеры и конструкторы были параноиками и категорически не верили в разумность будущих операторов своего творения. Благодаря данному факту в операционной системе арки имелась блокировка, предотвращающая открытие перехода в реальности со странной пометкой. Однако, разъяснение о том, с чем столкнулся, я так и не нашел, что весьма странно. Ладно, обойдемся тем, что туда соваться не стоит. Пришлось мне сдаться. Искать сведения об этом явлении можно долго. Даже имея под рукой уже частично украденный главный архив Федерации, едва ли у меня получится более-менее оперативно найти ответы на интересующие меня вопросы. А это как понять? Оставшаяся четверть выявленных миров делилась на несколько категорий. Первая, и самая большая, имела пометку «вариантальность». Этот термин мне был знаком и понятен. Еще в прошлой жизни, во время обучения в Академии для получения офицерского диплома, преподаватель теоретической магии рассказывал о возможности существования данного явления. Однако, ни подтвердить, ни опровергнуть теорию тогдашних магов никто не мог. Впрочем, в те годы подобные вопросы являлись второстепенными, а на главную роль в развитии магической науки играли военные разработки и технологии двойного назначения. Фундаментальные же исследования финансировались, но не выделялись на фоне военного бюджета. Позднее, в годы жизни на Земле уже в качестве Гарри Поттера, я узрел этот термин в книгах о межконтинентальных портальных площадках и порт-ключах. Причем, он относился исключительно к математическим алгоритмам расчета координат и пространственного коридора между ними. Однако и в тех книгах содержались отсылки на работы ученых, изучавших явление вариантальности более глубоко и всесторонне. Затем с оным мне довелось столкнуться во время обучения уже в Федерации, когда я познавал новую профессию в качестве офицера инженерных войск. Вот там-то речь шла именно о существовании реальностей, являющихся чем-то вроде ответвления от нашей, но отличающихся в разных деталях, нюансах, а потом и вовсе полностью аналогичных. Преподаватели тогда рассказывали о гипотезах, согласно которым путешествия в гипере переносят нас не из одной точки в другую в нашем мире, а перебрасывают между разными мирозданиями. Однако, опять же, подтвердить или опровергнуть сию гипотезу никто не мог. Единственное, в чем сходились преподаватели и те ученые, на которые они ссылались, вариантальные миры существуют, и имперские ученые даже проводили эксперименты по отправке туда зондов. Сообщать своим тогдашним лекторам о том, что вооруженные силы империи дракона устроили войну в одной из параллельных реальностей, а затем там попросту бросили несколько миллионов людей, мне не хотелось совершенно, как минимум, ввиду сохранившегося инстинкта выживания. За такие разговоры меня бы СФБ или военная контрразведка ликвидировали без раздумий. Теперь же, столкнувшись с искомым явлением, я пытался понять, как быть. В теории, подобные миры вполне устойчивы, самостоятельны и не собираются погибать по тем или иным причинам. Однако, на практике может быть всякое, вплоть до вторжения Тонарри на уровне всей галактики, а не отдельно взятой планеты. К тому же, существует еще один нюанс. Впрочем, нет, не один, их масса. Однако, самыми важными, на мой взгляд, являются два. Первый – степень отличия от нашей реальности. Чем, условно говоря, дальше от нас находится некая вариантальная вселенная, тем глубже и ощутимее различия. Причем, под этим надо понимать, насколько давно появилась конкретная реальность. Ведь, одно единственное событие влечет за собой целую последовательность изменений, из которых и будут строиться накапливающиеся отличия. Второй нюанс – скорость течения времени. Дело в том, что даже в нашей Вселенной все не так просто, как хотелось бы. В отдельных областях пространства время может течь быстрее, а в других – медленнее. Эти зоны признаны опасными для техники и живых существ и отмечены на картах астронавигации. Разумные всех раз, если они в здравом уме и трезвой памяти, избегают столь гиблых мест. В случае с вариантальностями все еще сложнее. В них поток времени может иметь самую разную скорость. Из-за этого фактора одни реальности могут отставать в своем развитии от нашего мира, а другие, уйти далеко вперед. Последний фактор, насколько я понял со слова Сайка Райза, и вынудил когда-то имперских ученых искать способы добраться до искомых мирозданий. Ведь, по сути, это настоящий кладезь готовых технологий и как таковых практических идей в науке и промышленности, реализация которых возможна и с менее развитой наукой. Как бы там ни было, но в подавляющую часть миров с пометкой «Вариантальность» операционная система не желала открывать проход, выдавая параметр «Опасность». Оставшиеся, судя по данным арки, являлись уже мертвыми реальностями, где вообще отсутствует жизнь как таковая. Как именно артефакты и его программное обеспечение смогли это определить, мне не ясно. Все же, я попросту скопировал древнюю операционную систему, а уже под нее адаптировал современные системы, добавив новые модули. Но что именно заложено в алгоритмы работы имперского программного обеспечения, мне непонятно. Возможно, древние ученые имели некую статистику исследований, на основе которой вывели алгоритм вычисления наиболее важных характеристик выявленных миров. В любом случае, из всего многообразия обнаруженных акрореальностей, фактически, доступными для открытия перехода являлись 74 тысячи. Это за вычетом тех миров, в которых, согласно базе данных операционной системы, а оную я тоже попросту скопировал из памяти архива невыразимцев, имелись имперские портальные артефакты, не отвечающие на запросы моего творения. То есть, копия изучавшейся в отделе тайнарки, имеющая даже такой же номер ИТ в энергетической структуре, пыталась установить связь с аналогичными, но созданными имперцами, системами в других реальностях, но не получила ответа. Почему? Тут вариантов очень много. Начиная с недостаточного уровня качества моего творения, из-за которого имперские артефакты не признают его своим и потом игнорируют, и заканчивая банальным разрушением или отключением арок. А, ведь, это были бы наиболее перспективные варианты. По данным операционной системы, в искомых мирах имелись люди. Самые настоящие, а не некие близкие к нам расы. Да и магический фон был достаточно сильным, чтобы дать мне возможность относительно быстро восстановиться в случае смерти и возрождения. Увы, боги смеются, когда мы строим планы. Вздохнув, я понял, что без вдумчивого изучения уже украденных у федералов архивов, у меня не получится разобраться в вопросе. Значит, придется потратить изрядное время на изучение научных статей, результатов древних и современных экспериментов и отчетов исследовательских групп. Возможно, мне повезет наткнуться на документы, касающиеся того мира, в котором я побывал после бегства с Земли. Не самый важный вопрос, конечно, но мне до сих пор непонятно, почему империя бросила многотысячную армию, вместе с техникой, артефактами и гражданским персоналом, колонистов и их оборудование, а затем объявила карантин на материнской планете собственной расы, который так и не сняла до самого момента распада страны. Официальные и закулисные версии, курсирующие в самых разных источниках, не слишком реалистичны. Они больше похожи на попытки скрыть истину под ворохом противоречащих друг другу версий, придуманных с целью дезинформации. «Кого вы нашли?» — нахмурился Чайлз, глядя на голограмму резидента СВР на Эларими-2, Алигу Фрау, предполагаемую любовницу Кларка, с которой его видели на встречах с резидентом магистрата Вилье. Довольно усмехнулся офицер. Дикмар, осознав услышанное, оскалился. «Подробности?» — кивнув, Луис принялся докладывать. «Алари нашли в клинике, проводящей ментальное восстановление после магических и техномагических травм. Собственно, произошло это случайно. Мои сотрудники заинтересовались странными денежными переводами на эту планету из пространства дракона, и пошли по следу, и обнаружили, что некое семейство Фрау вдруг обзавелось громадным капиталом, а потом и ежемесячными выплатами, которые, по нынешним меркам, больше, чем зарплата у министров в независимых системах. Парни начали копать и выяснили, что часть сумм поступает напрямую в Аларийскую национальную клиническую больницу, а из нее в филиал организации в городе Лейлил. Там и нашлась Алига Фрау. Официальная версия: девица годами наемничала, потом ее отряд заключил контракт с Министерством обороны пространства Дракона. Однако, во время некой засекреченной боевой операции группа погибла почти вся. Команде эвакуации удалось вытащить только эту Элари. «Какая интересная картина», — фыркнул Дикмар. «Полковник, действуйте на ваше усмотрение, но эту Фрау доставьте сюда. Здесь мы сможем с ней поработать плотно». «Конечно, господин директор», — кивнул разведчик, но, помявшись, чем изрядно удивился Чилза, добавил, есть проблема. В медицинской карте Олеги Фрау указана потеря памяти, полная, ввиду поражения головного мозга, тонких тел, ауры и информационного поля. Она проходит курс реабилитации. В любом случае, тащите ее сюда, фыркнул директор СВР. У нас есть оборудование для считывания данных с информационного поля. Поражение, неполная зачистка. Что-то да вытянем из нее. Закончив сеанс связи, Дикмар хмыкнул. Похоже, что змеи словили звезду в лоб и начали допускать ошибки. Это очень хорошо. Такие вещи дают шанс найти их и расправиться с ублюдками. Если прежде Чайлз всерьез рассматривал вариант заключения договоренности с Орденом Империи и был готов поработать над тем, чтобы эту организацию исключили из списка террористических, то теперь планы руководителя внешней разведки изменились. Ведь, по большому счету, появился шанс, которым необходимо воспользоваться в полной мере. Отложив в сторону АИП, я принялся растирать виски. Вдумчивое изучение имперских и современных исследований в сфере путешествий в другие реальности заставило меня закопаться в квантовую физику, явление пространства и времени, а также в теорию и практику вероятности событий, которые, как ни странно, давно управляют как техномагически, так и сугубо технически, в реакторах звездолетов и электростанций. Голова гудела от обилия информации, которую требовалось переварить и осознать. Однако, кое-что мне уже было понятно. Явление низкой плотности материи характерно для тех пространств, что находятся либо в стадии формирования, либо в стадии разрушения. Первый вариант подразумевает, что конкретная реальность или некая ее часть только появились и еще не обладают незыблемостью. Этакая аномалия, в которой даже физические законы не являются некой константой. Второй вариант даже описывать нет смысла. Мир, в котором физические и магические законы по неким причинам ослабели, из-за чего границы реальности истончились и первозданный хаос начал просачиваться в него, внося еще больше искажений. Соваться в подобные места – большая глупость. Как и отправлять туда собственный кристаж, если в первом случае он может оказать некое влияние на формирующуюся реальность с неясными последствиями для него, то во втором, погибнет вместе с ней, в лучшем случае, в худшем, попадет в лапы обитателей хаоса, которые еще хуже иных Танари, ибо их место обитания накладывает отпечаток на мышление данных существ. Потому понять, что именно взбредет им в голову и как они додумаются сию гениальную идею воплотить в жизнь, попросту невозможно. Не меньше вопросов было и к теме вариантальности. Эти миры, как выяснилось, являются еще той проблемой. Одни из них, появившиеся давно и обладающие громаднейшим набором отличий, давно стали самостоятельными реальностями со своими физическими и магическими законами. Другие же, почти копирующие наш, вообще существуют не слишком долго, в астрономическом понимании, а потом разрушаются под действием информационных полей и энергии их первоисточников. Более того, имеет место такое явление, как вторичная вариантальность. Это измерения, которые формируются из уже образовавшихся веток первоначальной реальности. По большому счету, Вселенная похожа на некое растение, вроде дерева. Есть основной ствол, из которого растет множество веток, вариантальностей. Какие-то из них выживают, развиваются, становятся прочными и толстыми, а иные отмирают. Уже эти самые ветки могут породить свои, вторичные, миры. Ко всему прочим, между самыми близкими ветками существуют естественные переходы. Какие-то из них постоянные, а другие – временные. Причем, первые могут как появляться, так и исчезать с течением времени просто в силу изменения законом в обоих связанных таким образом измерениях. Изучая все эти научные вкладки и научную литературу, без которой не удавалось разобраться в нагромождении множества зубодробительных терминов, больше похожих на какой-то язык ксеносов, я вспомнил мифы о мировом древе Игдрасиль, что своими корнями и ветвями соединяет 9 миров, о которых знали скандинавские маги и жрецы. Занятная аналогия, или аллегория, использованная кем-то для описания структуры мироздания в более-менее понятном для обывателей виде. Как бы там ни было, но после почти месяца просиживания в архивах, благо, не круглосуточного, а по нескольку часов в день, мне стало понятно, о чем идет речь в пометках базы данных Арки и ее операционной системы. Имперцы имели достаточно глубокое понимание того, что изучают просто потому, что этим вопросом их ученые занимались тысячелетиями. Государство искало способы добраться до новых ресурсов, создать резервные базы и колонии для эвакуации жителей вне досягаемости звездолетов известных нам ксеносов и получить новые технологии. Увы, но самый успешный проект в этом плане проект Империи закончился провалом, громадными боевыми потерями и эпидемией на материнской планете, которая принялась быстро распространяться на другие системы, из-за чего космос близ Солнечной системы объявили карантинной зоной и закрыли. На века выживших, судя по всему, было крайне мало. Во всяком случае, во время нашего путешествия на Марс, мы не встретили в этом регионе следов разумной активности. Зато они имелись на Земле до ее падения. Почему так? Ответ очевиден. Метрополия. Самая развитая система с самой густонаселенной планетой. Именно здесь находились научные центры, заводы, громадные медицинские центры, институты и гарнизоны. Это был невероятно большой запас прочности, позволивший сохраниться разумной жизни на Земле. И пускай эпидемия, созданная боевым вирусом Эльдар, отправила в могилу почти все население столичной планеты, оставшихся хватило для восстановления популяции людей. Помимо прочего, после планомерного изучения архивов, я стал понимать и другие вещи. Например, назначение и смысл многих элементов настроек арки и ее сканирующих элементов. И даже причины неработоспособности подобных артефактов в других реальностях. В конечном итоге, отложив изучение архивов, я вернулся в свой лабораторный модуль и начал заниматься поиском подходящего мироздания уже более-менее осознанно. Причем, для начала, решил таки найти реальность, в которой существует живой и здоровый Сириус Блэк, взять образцы его ткани и передать уже покинувшему госпиталь Итусу Прайму, который взялся за дело с маниакальным рвением. «Значит, свою идею ты не оставил», — вздохнул Блэк, сформировавшись из черного дыма позади меня. «Конечно», — кивнул я, — «а в чем дело? И как же ты собираешься все провернуть?» — поинтересовался дух Сириуса, срестив руки на груди. «Договорюсь, сын, 1206», — пожал я плечами. Она подберет подходящих инфильтраторов и те все провернут. Учитывая вычислительные способности киборгов и их магические и физические возможности, шансов провалить операцию у них нет. Разве что, они специально этого захотят. Мозги у тебя сохранились, облегченно кивнул Блэк. А то я уже начал опасаться, что у тебя хватит ума сунуться в другую реальность самостоятельно. А кто будет следить за работой арки? Фыркнул я, извини, Сириус, но у тебя для этого возможностей мало. В случае реальной проблемы ты ничего не сможешь сделать. Знаю, кивнул мой друг и бывший сюзерен, и потом опасался глупостей с твоей стороны. Я не настолько самонадеян. И когда ты планируешь все провернуть? Поинтересовался Блэк, удостоверившись в моей вменяемости. Для начала, надо найти твоего двойника, фыркнул я, а уже потом решать вопрос сын 1206. Без этого подобные разговоры, глупости, пустая трата времени. Хорошо, кивнул Сириус, тогда я тебе больше не мешаю. Ты никогда не мешаешь, пожал я плечами. Увы, но моим благим намерением сегодня не суждено было сбыться. Трель входящего вызова заставила отвлечься от работы с аркой. Слушаю. С экрана иллюзии, созданного айпом над левым предплечьем, на меня смотрел Талтисвет Редж. У нас есть улов, но не тот, на который мы рассчитывали, произнес руководитель службы безопасности Ордена, на Алигу вышла СВР федералов. Фрау и ее родственников похитили и сейчас везут на территорию Федерации Дракона. Вот как, хмыкнул я, задумавшись о последствиях подобного поворота в ситуации с предательницей, с одной стороны, паршиво, а с другой, если она взорвется в их лаборатории, то наши враги потеряют персонал и оборудование, что тоже результат. Минуту, поднял ладонь Талтис, приложив палец к гарнитуре. Я терпеливо ждал, едва ли Ветриджа станут отвлекать по пустякам, тем более, вызовом на личный айп. Есть новости. Корабль с фрау и ее родней перехвачен крейсером имперской постройки. Судя по данным сканирования, двигатели, энергетические установки и вооружение были заменены на новые, но установить модели производителя не удалось. Что-то штучной сборки, судя по всему.